И тогда Мицар совершила ошибку. Она сделала несколько шагов к своей противнице, чтобы видеть ее лицо, когда та будет умирать. Это позволило Сушумле выбросить вперед к принцессе тонкий, извивающийся, как щупальце, магический аркан. И он сразу опутал Мицар, хотя сначала она не почувствовала его. Удар принцессы на этот раз был даже слабее, чем предыдущие. Как оказалось, она и с Нуриманом могла устать, но его мощи хватило, чтобы поднять тело незащищенной Сушумлы и сбросить вниз в бездонную пропасть под балконом, в темень древних подземелий дворца Ашмелоны. Аркан натянулся, зазвенел, и так же быстро, как Сушумла, с балкона сорвалась Мицар. Она вскрикнула, попыталась уцепиться хотя за что-нибудь, но опоздала. Перед Лотаром мелькнуло ее изумленное лицо, затемненное мрачной аурой Нуримана, но все еще прекрасное, хотя теперь эта красота казалась искусственной, как румяна на щеках старухи, и она исчезла в мглистой, ощерившейся острыми выступами бездне. Несколько мгновений в зале был слышен лишь звон падающих камней, сорвавшийся вслед за колдуньями, да треск факелов. Лотар вытер пот, шагнул к стражникам и поднял руку. «Воины Ашмелоны! Зло рухнуло! Нуриман изгнан! Те, кто совершил это преступление, наказаны!» Лотар понимал, что этих суровых людей трудно, почти невозможно тронуть отвлеченным аргументом. Жизнь научила их верить только тому, что можно потрогать руками. Они будут исполнять приказ, даже если им прикажут совершить нечто несправедливое. Но должны же они почувствовать облегчение от того, что исчезла опасность, из-за которой несколько последних месяцев была парализована нормальная жизнь в королевстве. Что он не может отвечать за преступление Мицар, решивший подкрепить свое право на власть ужасным демоном. Наконец понять, что он доказал все-таки свою человечность и теперь имеет право на человеческое прощение. Лотар посмотрел на воинов и понял, что решать будут не они. Он перевел взгляд на Канада, король вытянул вперед палец и слабым голосом приказал взять их. Глава 20. И сейчас же, кто стоял впереди, бросились вперед. Канада столкнули, но кто-то уже подхватил его, кто-то отвел в сторону и закрыл собой. Лотар оказался перед толпой здоровых, сильных, неутомимых солдат, каждый из которых хотел выслужиться и первым исполнить приказ короля. Лотар выхватил гвинет и кинжал, чтобы не пропускать атак слева, и опустился с возвышения. Сначала он хотел отбежать к лестнице, но вовремя догадался, что Руба сейчас несется к нему, и если он слишком быстро отступит, то против всей массы солдат Канада окажется один миранец. Поэтому пришлось выбрать неудачный, но более честный вариант. Лотар встал в стойку и не сделал назад ни одного лишнего шага. Он успел отбить 3 или 4 атаки, когда почувствовал, что огромный ятаган Рубаса расчищает место рядом с ним. Лотар хотел было крикнуть миранцу, чтобы тот прикрывал спину, но многоопытный Рубас сам занял нужную позицию. Желтоголовый с облегчением вздохнул и сосредоточился на противнике. Эти воины, переведенные в столицу из пустыни, привыкли драться со всяким отребьем, контрабандистами, кочевниками, мелкими бандами разбойников, то есть с теми, кто не отличался умелым обращением с оружием. Они почти всегда атаковали, имея подавляющее численное превосходство, что обеспечивало им преимущество с первых минут схватки. Эти солдаты не привыкли к противнику, для которого блеск мечей был так же обычен, как сухость пустыни, поэтому они откатились довольно быстро. На полу перед 2 иноземцами осталось 6 трупов и почти дюжина воинов, которые были легко ранены, кого оглушили плоской стороной меча, кому вывихнули руку, кому подрезали связки на ноге. Убивал Рубас, Лотар старался не наносить смертельных ударов, и пока ему это удавалось. «Опять миндальничаешь», — зарычал Рубас, как только раскусил, в чем дело. «Они не виноваты, что у них король, кретин. Они враги! Да какие они враги, посмотри на них! Они обходят нас слева и справа!» Вот на это Лотару нечего было возразить. Он лишь кивнул. «Думай скорее, что делать!» Прижимаясь к теплой широкой спине Рубаса, Лотар прошептал. «Попробуем пробиться наверх башни. Там я отращу крылья и перенесу тебя». Внезапно дверь, через которую они пришли в зал, с грохотом отлетела к стене, и темное пространство балкона стали заполнять ряды воинов. Вероятно, они проделали тот же путь, что и Лотар с Рубасом. Почти тотчас же Лотар услышал крики из задних рядов гурхорцев. «Да не сейчас, идиоты! Я же приказал ждать, чтобы взять их в клещи!» Это был Блех, их прежний союзник. Теперь, когда его хитроумный план провалился из-за глупости офицера, командовавшего этими зашедшими в тыл солдатами, он протолкался вперед и заорал. «Не выпускать их наверх, иначе они улетят! Один из них — оборотень!» Рубас прошептал сквозь сжатые зубы. «Догадался, ищейка Ашмелонская!» Лотару очень захотелось войти в сознание Блеха и посмотреть. С самого начала он знал, что имеет дело с оборотнем, или выяснил это недавно. Но времени на это не было. Увидев, что их стало еще больше, воины в простых панцирях снова бросились вперед. Это было похоже на штурм крепости, с той только разницей, что всей крепостью была пара полумертвых от усталости людей, вокруг которых медленно и верно сжималось кольцо. Лотар отбил 3 или 4 бешеные атаки, увернулся от дюжины более осторожных выпадов и отрубил пальцы 3 или 4 воинам. Рубас за его спиной заорал, разозлившись не на его шутку. «Ты возьмешься за дело или нет сегодня?» «А не то», — ехидно спросил Лотар. «Не то заберешь свой ятаган и отойдешь в сторонку?» Как ни тяжело им приходилось, Рубас расхохотался, впрочем, довольно нервно. Но что удивило Лотара еще больше, так это странное кудахтающее хихиканье, которое послышалось сбоку. Отбив 3 самых назойливых клинка, Лотар скосил глаза и увидел Сухмета. Старик размахивал раскашной саблей, которая раньше принадлежала Мирафаруку, и совсем неплохо отбивался от юнца, который возомнил, что возраст даст ему какие-то преимущества, и левой рукой Сухмет укрывал от противника сумку Лотара, перевитую поясом с золотыми. И поверх этого богатства, как самая большая ценность, лежал самострел, слопнувший тетивой, но обмотанный 2 с лишним сотнями локтей превосходной конопляной веревки. «Ты зачем в это влез?» — спросил его Лотар, но ответа не дождался. «Лучше думай, куда сматываться!» — рявкнул Рубас. «Да, лучше бы ты, господин мой, подумал о том, что делать дальше!» — елейным голоском поддакнул старый раб. По дыханию Лотар догадался, что мирамца хватит ненадолго. Слишком велико было преимущество противника, слишком умело они его использовали. Итак, проход наверх забит солдатами, которые спускались, чтобы присоединиться к своим. Прорваться вперед неснемыслимо, там уже собралась целая толпа вояк. И некоторым даже приходилось поднимать оружие вверх, чтобы не задеть своих. Меньше всего гурхорцев было со стороны того балкона, на котором Мицар дралась с Сушумлой. Пожалуй, это был единственный возможный путь. «Рубас, мы сможем забраться на 2-й балкон?» — спросил Лотар на языке алдуин, чтобы гурхорцы не поняли, что они замышляют. Рубас ответил не сразу. Не так легко было улучшить момент и посмотреть хоть мельком в ту сторону. «Там осталось несколько ступенек, но все равно придется кому-то прикрывать отступление». Внезапно подал голос Сухмет. Он тоже говорил по-алдуински, правда, со странным выговором, но твердо и уверенно. «Не надо никому прикрывать отход. Я сделаю, что нужно. В конце концов, не все колдовское искусство этого королевства досталось принцессам, да странствующим оборотням. Тогда пробиваемся туда. Там подземелье. Может, попробуем все же наверх, а?» Но Рубас уже и сам понял, что спорить не время, и стал наращивать давление на противников, чтобы расчистить путь в нужную сторону.